Понедельник вечером. Хоббен смотрел на меня, как волк на ягненка. В новом платье я выглядела весьма эффектно. Эти вечерние туалеты без бретелек, как утверждает Доминик, всегда создают у мужчин впечатление легкой доступности. Я, разумеется, надела его не для господина Хоббена. Дело в том, что мне нужно было успеть на званый обед у Каза к 8 часам. Поэтому после встречи с Хоббеном времени, чтобы переодеться, не оставалось, и я решила приехать к нему в этом платье. У меня есть один безошибочный способ, как вести себя с мужчинами, которые с помощью своего дневника хочу предложить моим читательницам. Так вот, чем скромнее я одета, тем больше позволяю себе кокетничать и даже быть задиристой. В закрытом под шею костюме и в спортивной обуви становлюсь фривольной и доступной. Зато чем больше у меня декольте, тем я скромнее, наивнее, невиннее. В купальном костюме веду себя как воспитанница пансиона Сакрекер. Эта система, уверяю вас, дает замечательный эффект. Она всегда оказывает сильное воздействие на воображение мужчин и обеспечивает неизменный успех. Автор шире развивает в дневнике эту свою теорию. Однако, несмотря на то, что философия ее поведения могла бы очень заинтересовать женщин, я посчитал целесообразным зачеркнуть остальные советы. Дневник будут читать не только женщины, но и мужчины. Я счел бы значительной потерей для последних, если бы они, ознакомившись с тайным механизмом женской привлекательности, разочаровались в ней и стали скептически рассматривать естественные побуждения, которые руководят женщиной. Я думаю, что всего сказанного на эту тему пани Ирановицкой будет вполне достаточно читательницам, чтобы развить эту теорию на практике, сделав соответствующие выводы. Мы с господином Хоббеном разработали следующий план. Он поселится утром в гостинице «Бристоль» в номере соседнем с мисс Норман. Это позволит ему предпринять ряд действий, а именно познакомиться с ней, осмотреть ее вещи, может даже проследить, кто у нее бывает и о чем они говорят. По приезде он уже сумел увидеть ее так, что сам остался незамеченным. Это было необходимо для того, чтобы мисс Норман считала, что он приехал только завтрашним утром. Представиться агентом одной из больших голландских фирм, который прибыл в Польшу по делам этой фирмы. Разумеется, мы, то есть я и господин Хоббен, будем делать вид, будто бы не знаем друг друга. Более всего, он хотел бы получить номер непосредственно над номером мисс Норман. Однако нет уверенности, удастся ли. На прощание Хоббен первый раз поцеловал мне руку, сделал это с таким почтением. Точно я была королевой. У него необыкновенно дразнящее прикосновение губ. Откуда у этого юнца столько обаяния? На приеме было очень весело. Даже Яцек веселился, что в последнее время случалось очень редко. Хозяйка, пани Козова, напропалую кокетничала с Яциком. Это меня только рассмешило. Несчастная идиотка. Она решила, что у нее может быть какой-то шанс понравиться Яцику. Это с ее-то искусственными зубами и 30 годами. Ему, у кого такая жена, скорее, такие две жены. Наконец я познакомилась с тем промышленником из Силезии, который давно добивается возможности быть мне представленным. Ну, вполне милый господин, тип американского самостоятельного человека в лондонском стиле. Это совершенно иной тип, чем те европейские дельцы, которых я терпеть не могу. Юргус не старается продемонстрировать хорошие манеры, они у него свои. Угловатые и примитивные, но вполне приемлемые. Он не умеет говорить комплименты, но и рассказами о своих делах не надоедал. Начал свою карьеру юнгой на весельном судне, потом добывал алмазы в шахтах Южной Африки. Когда его осудили за кражу, застрелил кого-то и бежал не то в Бразилию, не то в Чили, где стал совладельцем медного рудника. Он уже несколько лет в Польше, осуществляет грандиозные планы в Силезии. На правом виске у него довольно глубокий шрам, след от пули. На вид ему можно дать 40 или 45 лет. Весь обед и позднее он был только со мной. Даже когда я разговаривала с кем-то другим, он издали неотрывно смотрел на меня. Никогда еще не встречала мужчин такого типа. Представляю себе, сколько неожиданностей кроется в его с виду простом характере. В какой-то момент он заявил совершенно спокойным голосом: «Мне бы хотелось видеть вас чаще. Мои дела требуют моего присутствия в Силезии, но я могу перенести свое управление в Варшаву. Что вы об этом думаете?» Я засмеялась. «Но извините, я ведь ничего не понимаю в делах. Вы знаете, что речь идет не о делах», — пробормотал он, не глядя на меня. В это время к нам подошел Яцек, и нам пришлось прервать разговор. Только когда мы выходили после приема, пан Юргу спросил меня вполголоса: «Вы сможете завтра уделить мне минут 10?» «Конечно, с удовольствием», — ответила я. «Буду ждать вас завтра в 5. «Нам удастся поговорить?» «Непременно». «Странный он все-таки человек. Гальшка лопнет от досады, когда узнает, что мне удалось познакомиться с ним без ее участия. Завтра нужно будет похвастаться. По правде говоря, мне ее немного не хватает. И хотя она невозможно глупа, притворна и завистлива, все-таки остается моей лучшей подругой. Уже кончаю. Очень хочется спать. Господин Хоббин обещал позвонить с самого утра».